Глава 24. Немолодой мужчина с пышными усами и вьющимися волосами, которые спадали на воротник темного опрятного пиджака, вот уже минут 30 разглядывал мои камни, используя то увеличительное стекло, то какой-то прибор наподобие микроскопа. Он включил столько ламп, что хватило бы на освещение небольшого стадиона, и от этого в помещении быстро становилось по-настоящему жарко. Я начала уставать. Но сколько можно разглядывать самоцветы? Хоть бы слово сказал, хоть бы какую реакцию проявил. А то ведь только губами причмокивает, хмурится, потом что-то удивленно бормочет и снова принимается заглядывать куда-то вглубь каждого камня. Что он ищет там так долго? Я не стала особенно придирчиво выбирать ювелира, просто нашла в желтых страницах какую-то фирму, находящуюся в престижном районе города, после чего сразу направилась туда. А теперь я мерила шагами комнату за прилавком, который этот дядечка так скрупулезно и безмолвно что-то изучал и взвешивал. Стол его был завален книгами и бумагами, да еще какими-то инструментами. Бог их разбери, этих мастеров, что и для чего они тут используют. Да мне было это и не особенно важно. Куда важнее был результат, которого я надеялась в скором времени дождаться. Так купит или нет? Если да, то за сколько? Стараясь не выказывать нетерпения или раздражения, я сняла пиджак и положила его рядом с сумочкой на стул, после чего снова принялась изучать витрины, на которых были выставлены цепочки, кольца, браслеты и всевозможные подвески. Насколько я поняла, это были стенды, не вошедшие в главный выставочный зал, где происходили основные продажи, а вещи за стеклами пылились не то в запасе, не то только готовясь предстать на обозрение покупателей позже. Одна из витрин отразила мое собственное лицо. Приятное, почти без косметики, намазанное утром увлажняющим кремом, но все же немного осунувшееся. И как давно я не делала причесок. Почти отвыкла. А как красиво, оказывается. «Мисс Мур», — наконец кашлянул ювелир, чье имя звучало то ли гордо, то ли вычурно. Я так и не смогла для себя этого решить. «Теодор». «Так вы говорите, что хотели бы эти камни продать?» «Да». Я направилась от витрины обратно к прилавку. «Все верно». Теодор о чем-то задумался. Его очки с толстыми стеклами поблескивали в свете ламп. «А могу я спросить у вас, где вы их приобрели?» Я замешкалась. «Зачем это ему? Да и какая разница?» «Это было далеко отсюда». «Мистер Ларшельд, а почему вы спрашиваете?» Ювелир снова пожевал губами. «Видите ли, вы принесли достаточно редкие камни». При этих словах мое сердце взволнованно подпрыгнуло. «Так удача или нет?» Мое лицо продолжало сохранять невозмутимое выражение. «Он ни в коем случае не должен увидеть, что я не владею никакими познаниями в области собственных сокровищ». «Да, я знаю, что камни редкие, и они очень дороги для меня». Мой голос звучал протяжно и почти незаинтересованно в предмете разговора. «Но, видите ли, наступил момент, когда я стал готов расстаться с ними». «Конечно, если только будет предложена хорошая цена». «Я понимаю, понимаю, мисс Мур», — поторопился уверить меня Теодор. «Ваши алмазы не просто отличного качества, они отменны и очень редки». Я почти подпрыгнул на месте. «Так эти сверкающие побрякушки — алмазы? Невероятно! А ведь правда! Точно! Ведь еще работники каменоломни говорили! Как же я забыла!» «Конечно, я ничуть не умоляю, так же прелести изумрудов», — продолжал золотых дел мастер. «А вот эти сапфиры довольно редкого цвета, но алмазы — это что-то уникальное. Они розовые и безо всяких включений идеально чистые». Видно было, что Теодор уже вовсю представляет, как огранит камни, ставит их в золото или платину, после чего, продав коллекцию, наживет такое состояние, что сможет не работать еще лет 10. Но меня это не волновало. Меня волновало только то, сколько именно он может предложить мне, чтобы его мечта, пропечатавшаяся крупными буквами на лице, стала реальностью. Мужчина за прилавком все перебирал и перебирал мои камни, словно боясь, что стоит ему отнять руки, как мираж, состоящий из розовых алмазов, тут же растворится. «Сколько вы хотите за все камни, мисс Мур?» «Ну уж нет, хитрый ты кот. Сам мне скажешь, сколько ты готов дать, и никак иначе». «Сначала я бы хотел услышать ваше предложение, мистер Ларшельд». Ювелир посмотрел на меня, затем на камни, затем снова на меня, сглотнул. «Ну...» — задумчиво протянул он. «Я думаю, что был бы готов вам дать за все, скажем, 500 тысяч». Разочарование на моем лице было очень искренним и совершенно очевидным. Теодор тут же переоценил ситуацию. 600! — провозгласил он. Я попыталась скрыть расползшуюся даже от такого предложения по всему лицу куксивость. 650? — неуверенно продолжал гнуть свою линию жадный дядька. 650? Но уж нет. Если это алмазы, а тем более розовые, то по-мелкому играть не будем. Тем более, что для корпорации мне точно нужно не меньше миллиона. И 650 мне тут, к сожалению, ни туда и ни сюда. Это если быть тактичным в выражениях. Я подошла вплотную к прилавку и скорчила брезгливое выражение, которое обычно появлялось тогда, когда собеседник либо был полным дураком, о чем неприлично говорить вслух, либо же притворяется таковым, что не уменьшало раздражение на него. «Мистер Ларшельд», — ласково начала я, — «камни эти не просто без вкраплений, о чем мы оба прекрасно знаем. Они еще и огромны. Даже после огранки каждый из них будет не меньше 3 карат размером. Поэтому давайте будем честными друг с другом. Все, что я хочу за всю коллекцию, — это миллион. Ведь это не так много, признайтесь, Теодор. Ведь почти подарок. Пропал во мне великий актер, по всему видно. Но во мне бушевало такое количество эмоций, что играть плохо не получилось бы, даже приложив старания. Я страшно радовалась, что камни оказались редкими и ценными, но очень переживала, что если не получу за них достаточно, то не смогу даже попробовать привлечь корпорацию для освобождения Халка. А если я не смогу это сделать, то буду очень и очень злиться. Бледно-голубые глаза Ларшельда из-за толстых стекол очков смотрели в мои наглые зеленые. И непонятно было, то ли он шокирован, то ли совсем не удивлен моим заявлением. Я не отрывала взгляда, он тоже. Ну, давай посмотрим, кто потеряет больше, мистер Золотая Цепочка на пузе. Я или ты? Миллион, мисс Мур, это очень много. Даже за такую коллекцию. Наконец, прочистив горло, изволил высказаться ювелир. «Как жаль, что это много для вас!» Изобразив скуку и разочарование, пропела я. «Придется мне тогда продать их в... Как же называется тот шикарный магазин? Ах, да, в Diamond Bay!» Выбранное наугад имя из тех же желтых страниц оказалось правильным. Большая компания, красивое название, по-видимому, один из самых жестоких конкурентов моего нынешнего знакомого. Теодор несколько потерял здоровый цвет лица, но сдаваться, к моему восхищению, его выдержкой не спешил. Думаю, они сочтут, что миллион за кучу чистейших розовых бриллиантов — это настоящий подарок судьбы. Вы так не думаете? Продолжала я брать обходным путем его крепость. Вот сам поделился со мной знаниями. Вот сам теперь и расплачивайся. Повисла пауза. Красиво в свете ламп блестели разложенные на прилавке алмазы. 850! Выдавил из себя Теодор. Сипло, но жадно. Миллион! Злобно отчеканил я. Хватит торгов! Ювелир, не мигая, смотрел на меня выпуклыми глазами, напоминая вытащенную на поверхность рыбу. 900! Ах ты жадина! Я принялась раздраженно и быстро сгребать камни с прилавка обратно в мешочек. Достал ты меня, жирняк! Не хочешь получить красивые камни? Ну и катись колбаской, найдется кто-нибудь другой. Не один ты в этом городе, кто оценит все по достоинству и купит их все до единого, но без дурацкой нервотрепки. Решимость, написанная на моем лице, окончательно подкосила силившегося так долго сбить цены Теодора. «Хорошо. Миллион!» — запищал он. «Любым методом! На счет или наличностью!» Я прервала свои действия и жестко улыбнулась. А еще через 5 минут вышла на улицу, став богаче на 1 миллион долларов, переведенный на мой банковский счет. Если бы кто-то задал бы мне вполне логичный вопрос, как я себя чувствую, то, наверное, удивился бы моему ответу. Нормально, не хорошо и не плохо. Богаче? Не особенно. Просто на шаг ближе к достижению цели. С каких-то пор деньги потеряли для меня ценность. Ну и что с того, что миллион? Алекс подавился и гораздо меньшим, после чего стал абсолютно счастлив. А у меня теперь было в 2 раза больше. А мир от этого не изменился. Но, конечно, я была более чем довольна, что удалось хорошо провернуть сделку с Теодором. Если бы не подарок каменоломов, не видать бы мне денег, а Халку, может быть, свободы. А уж если вспомнить про Янку, которая чуть было не увела у меня драгоценный мешочек. Вот бы она обрадовалась, осознав, что именно она заполучила во владение. Да вот только где ей теперь? Поди, все так и лежит там в изоляторе. Хорошо еще, если живая. Я поежилась, а потом снова мысленно вернулась к прежней теме. А Тед? Не принеси он их мне обратно, и опять результат был бы теперь плачевным. А нет. Все сложилось не просто хорошо, а замечательно. Так что теперь осталось только радоваться и действовать. Легко сказать. Да уж, говорить всегда легко. До дома я добралась на такси, и странным образом, когда у меня на руках появилась достаточная сумма денег, а все волнения, казалось бы, улеглись, я почему-то не торопилась звонить. Мне было некомфортно. И впервые снова почти страшно. Я кругами ходила по квартире, искоса поглядывая на телефон. Ну, казалось бы, ну вот, все есть. Давай, набирай номер. Но я все никак не могла морально подготовиться. А что, если что-то пойдет не так? Что, если денег окажется недостаточно? А что, если меня все-таки снова попросят об одолжении, просто за то, что я позвонила? А что, если мне не помогут? Я выламывала руки и продолжала мрачно и безрезультатно кружить по дому. «Халк, что бы ты сказал мне в этой ситуации?» Мысленно обратилась я к тому, кто всегда находил правильные слова, какой бы трудной ни казалась ситуация. «Что бы ты посоветовал мне? Я одна, и мне страшно». «Всем страшно», — почему-то подумалось мне, — ответил бы Халк. «Страшно даже тем, кто ни разу в жизни этого не показал. Но только тот, кто пробует идти вперед, неся с собой свой страх. Через все, через каждую минуту, но все же идет вперед, чего-то добивается. И даже если ты оступаешься, даже если что-то идет не так, это результат. Результат твоего движения вперед. И только если ты поддашься своему страху и так и не решишься сделать даже самый маленький шаг, ты никогда не осилишь дорогу. Но я столько всего опасаюсь, столько сомнений у меня просто парализует до ужаса. Не думай о конечной цели. Думай только об одном единственном шаге, следующем. А потом станет видно, куда сделать новый. И еще один маленький следующий шаг. Ведь это не страшно, так ведь? Я так и не поняла. То ли я сама говорила с собой, то ли какой-то мудрый голос все же пробрался в мою голову извне. Но так или иначе, этот мысленный диалог помог мне немного успокоиться, прийти в себя. Все верно. Не нужно бояться всего заранее. Нужно просто подумать именно о следующем шаге. Я просто наберу номер и задам несколько вопросов. Пока я получу ответ «да» или «нет», и сумму, которую нужно платить, никто не принудит меня делать что-то против воли. И даже если они ответят мне «нет», я буду знать, что испробовала этот вариант. Прислушавшись к тишине в квартире, я немного посидела на диване, больше не торопя и не принуждая себя что-то делать прямо сейчас, а потом прошла на кухню, чтобы заварить чай и окончательно собраться с силами. Он сам не знал, зачем пришел сюда, в этот темный подвал, находящейся глубоко под особняком и освещенной всего несколькими лампочками. Вся стена сверху донизу увешана оружием. Всем, что он смог собрать, приобрести, купить или каким-то другим способом добыть за 3 года в Тали. Пистолеты, автоматы, ящик гранат, винтовки, коллекция ножей, обрезы, несколько химических и дымовых завес и даже гранатомет. Были здесь и сигнальные ракеты, бронежилет, кастеты и куча прочей мелочевки, способной пригодиться в бою. Или при побеге. Халк стоял неподвижно, скользя глазами по амуниции, стараясь не думать о том, о чем именно он старался не думать. Ведь в самом деле, не такой же он дурак, чтобы пробиваться через охраняемый периметр 33-й зоны или вооруженный до зубов кордон на центральных воротах. Конечно, нет, и кто знает, почему мозг уже включился просчитывать, как именно обойти центральные вышки, добраться до секьюрити-центра и отключить напряжение. Бицепсы непроизвольно напряглись. Черная футболка натянулась, сильные пальцы сжались и снова расслабились. Серые глаза продолжали изучать оружейный ассортимент, подбирая, подмечая, сортируя, все по ситуации. Ведь не такой же он дурак, чтобы рисковать всем, что успел нажить за 3 года. Раньше бы взорвалось красиво, он бы постарался. Хотя нет, зачем? И ведь не такой дурак, чтобы, пробивая себе путь на свободу, уложить пару-тройку ни в чем не повинных полицейских. Хотя потерю пары десятков тупоголовых копов вряд ли кто заметил бы. А вот до чего приятно было бы прокосить их ряды чем-нибудь типа мини-ми. Мини-машин-ган. Такое удовольствие мало с чем могло бы сравниться. Но Халк, конечно, об этом не думал. Несмотря на то, что по его лицу блуждала хищная усмешка. Нет, он не думал. Он всего лишь пришел сюда постоять, осмотреться, освежить в памяти инвентарь. Ведь не такой же он дурак, чтобы насильно найти Дрейка и встретиться с ним лицом к лицу, каким бы ни был исход. Может быть и нет. Вот только надоело ждать. Уже ждал. Долго. И Дрейк не пришел. Так, может быть, время самому взять инициативу в свои руки? Вдруг что-то отвлекло внимание и перебило прежнюю мысль. В голове стало тихо. В какой-то момент перед глазами появилось расстроенное лицо Шерин, будто она нуждалась в нем, звала, о чем-то говорила или просила. Халк прислушался к внутренним ощущениям. Что за черт? Что-то напугало ее? Что там происходит? Кулаки снова сжались от бессилия. В чем бы она ни нуждалась, он не мог ей помочь отсюда. И все же Халк закрыл глаза, очистил голову от мысли, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, после чего попробовал снова вызвать изображение Шерин в голове. «Что с тобой, девочка? Что случилось там?» Ответов не было. Лишь ощущение, что Шерин волнуется и что ей одиноко. Прежде чем дать себе разозлиться и выругаться, Халк все же как мог попытался мысленно успокоить ее, дать почувствовать, что он рядом, что он не ушел. Но потом все же выругался. Что толку пытаться пробить расстояние мыслью? Если такое и было возможно, то его этому не научили. Дрейк, наверное, мог бы появиться и в чужой голове, если захотел бы. Но Халк мог лишь надеяться, что Шерин как-то сумела почувствовать его присутствие. А вот с настоящим присутствием придется потерпеть. Потому что если сделать ошибку, то она останется одна насовсем. А этот вариант никогда не должен притвориться в жизнь. Именно поэтому Халк просто стоял здесь. Просто смотрел. Это просто оружие, которое лежит здесь. Просто оружие. Он ничего не трогает. Совсем ничего. Видишь, Дрейк? Совсем ничего. Ни единым пальцем. Я не могла поверить, что снова сидела в этом автомобиле. В автомобиле с затемненными стеклами. Настолько затемненными, что вокруг будто наступила тьма, в которой растворились все когда-то существовавшие объекты. Автомобили, принадлежавшим той самой корпорации исполнения желаний. И да, это означало, что я позвонила. Я все-таки сделала это. И точно, как и предполагала, меня ни о чем не стали спрашивать по телефону, а лишь, как и в прошлый раз, попросили не делать никаких телефонных звонков не брать с собой документов, сетчатки глаза будет достаточно, и вообще не делиться никакой информацией ни с кем ныне живущим и топчущим поверхность уровней. Что ж, хорошо. Как скажете. Я ехала молча, замерев от тревожного ожидания чего-то неприятного. Но почему неприятного? Ведь я же не знаю, каким будет результат. Может быть, он будет хорошим. Ведь наверняка хорошим. Вот только память, которая хранила записанный мемо фильм, в котором я однажды уже ехала на этой машине, совсем не тактично напоминала мне каждые 5 секунд, чем эта поездка тогда закончилась. Да, словно кошмар наяву. Все повторяется. Я быстро отдернула себя, ничего не повторялось. Это уже не та Шерин, которой были нужны деньги на Алекса. Не та заплаканная, растерянная девочка с большими зелеными глазами, ожидающая чуда или хотя бы чего-нибудь отдаленно похожего на него. Это не 3 месяца назад. Это сегодня. Сейчас. Да, конечно, глаза все те же. И чуда хотелось не меньше, а то и больше, чем тогда. Но теперь голова работала ровно, логично, осмысленно. Все вопросы были подготовлены заранее. Когда машина наконец остановилась, оказалось, что мы уже находимся на подземной парковке, длинной пустой гулкой, пересеченной квадратными бетонными столбами. У дальней стены ждали лифты. Я и 2 мужчин, сопровождавшие меня, прошли к ним. Непроницаемое выражение на лицах, молчание. С тихим шуршанием захлопнулись двери, кабина поползла вверх. Потом раздался тихий звякающий звук, и двери выпустили нас в вестибюль, находящийся многими этажами выше. За невысокой стойкой сидела девушка-секретарь. Не особенно приметной внешности, блеклые волосы гладко зачесаны назад, тонкие губы, едва тронутые блеском, длинный нос, очки в тонкой оправе, глаза умные и проницательные. Да и пиджак сидит ладный по фигуре. Не в дешевом ателье сшит. Я мельком огляделась по сторонам. Толстые ковры, бежевые стены без единого окна, разномастные картины на стенах, несколько кресел для посетителей, которых в этот момент не было, и кофейный столик с какими-то брошюрами. Прошлый приезд я даже этого рассмотреть не успела, а теперь вот почти целая экскурсия. По пути к столу я успела подумать о том, стоит ли попытаться найти на карте высокое здание без окон. Хотя в той комнате, которую мне в прошлый раз выделили для ночевки, окна, помнилось, все же были. Просто шторы, чтобы любоваться видом стало проблематичным, были плотно прибиты к раме гвоздями. Точно. Тогда с поиском труднее. Я одернула себя. Зачем мне это вообще? Когда сопровождающие подвели меня к стойке и аккуратно растворились за спиной, секретарша деловито улыбнулась, открывая лежащую на столе подготовленную заранее папку. Наверняка сведения обо мне и обо всем моем грешном существовании, начиная со дня Х. Добрый день, мисс Мур. Рады приветствовать вас в корпорации исполнения желаний. Я так и не поняла, звучала ли в ее голосе ирония, либо же мое воспаленное волнениями сознание не было способно воспринимать вежливую речь в том месте, откуда мне выписали фальшивые документы Датали. «Здравствуйте», — ровно отозвалась я. «Как поживаете?» «Хорошо, спасибо», — заученно отозвалась секретарша, быстро пробегая глазами по странице с текстом. «Пожалуйста, присядьте в кресло. Вам будет предложен чай или кофе. А мы пока подберем для вас личного ассистента, который будет вашим помощником в исполнении любой просьбы, с которой вы к нам пришли». Я вдруг почувствовала, как внутри меня поднимается злость на это место. На непроницаемую девушку, на всю эту чертову секретность и равнодушную вежливость. И вообще, как смеют они делать вид, что в прошлый раз все прошло и замечательно, после того, как сослали меня черт знает куда без права на возвращение, как врали мне, ускользали от ответов, торопились избавиться от меня. А эта девочка за столом теперь старательно делала вид, что видела и слышала обо мне впервые, в то время как прекрасно знала, что я уже обращалась в это место, после чего была расчетливо использована, словно пушечное мясо в угоду корпорации. Не то чтобы я ожидала извинений или чего-то в этом роде, но все же обида не проходила. Наоборот, нарастала. А это, в свою очередь, грозило испортить предстоящий разговор на тему Халка. Ведь я пришла сюда говорить не о себе, а о нем. Мне никак нельзя было об этом забывать. И все же пару вопросов очень бы хотелось задать одной совершенно конкретной персоне. Быть может, даже если не задать, то хотя бы взглянуть в лицо тому, кто, не моргнув глазом, отправил меня в Тали. Холодно встретив взгляд секретарши, я ответила. Спасибо. Я предпочитаю кофе, со сливками, без сахара. И я настаиваю на том, чтобы моим личным ассистентом в этот раз снова был Скотт Брамс. Уж будьте добры, постарайтесь это организовать. А я пока подожду. 1-1. Не дожидаясь ее реакции, я прошла к столику с брошюрами, уселась в кресло, что стояло спиной к стойке, и принялась ждать. Было слышно, как девушка с кем-то говорит по телефону. Видимо, передавала мою просьбу компетентным лицам. Слов я не разобрала, да и не особенно старалась. Пусть сама пыхтит, это ее работа. А я параллельно размышляла, зачем мне вообще нужно было вставлять свое веское «я» в текущий расклад. Ну, выдали бы мне другого дядечку или тетечку, кто ответил бы на мои вопросы. Да и делов-то. Но что-то подталкивало меня поговорить именно с Брамсом. Чертова интуиция. И дело было не только в том, что мне хотелось взглянуть ему в лицо, когда тот снова увидит мою персону. Хотя я была больше, чем уверена, что ему уже давно доложили о моем визите. А в том, что мне почему-то было бы комфортнее говорить именно с ним. Странно, возможно, но всегда проще говорить с тем, кого уже знаешь. Пусть даже опыт общения не был окрашен в позитивные тона. Ведь, зная человека хотя бы немного, гораздо проще выбрать правильную стратегию поведения. Девушка за моей спиной поговорила по телефону еще раз, а потом еще раз. Затем принесли кофе, как я и просила, со сливками в отдельном кувшинчике, но без сахара. А еще через 5 минут в холл вышел сам Скотт Брамс. Что значит, корпорация существует только благодаря тому, что вы не переходите дорогу комиссии? Почти кричала я от возмущения. А как насчет того, что вы передали счетчик с 1000 Ларошу? Ведь он тоже не сам себя туда посадил, а был осужден той же самой комиссией. Что вы на это скажете, мистер Брамс? Мой старый знакомый сухощавый веник нервно вытер лоб ладонью и сцепил руки замком, стараясь держать их на столе. Шерин, наша корпорация влиятельна, но не всемогущая. Вы поймите, у нас есть связи, мы их используем, чтобы помочь людям достичь того, чего они хотят быстрее и проще. Конечно, за деньги или за ответные услуги. На этом и зиждется все устройство, но если мы перейдем допустимые границы, то нас прикроют. Я же сказал вам, если бы это просто был человек со стороны, как тот же Ларош, то можно было бы найти решение. Но Халк Конрад — это обученный комиссии убийца из отряда специального назначения. У них свои правила. И вы туда, конечно, не лезете. Меня почти трясло от расстройства, злости и бессилия. Скотт не ответил. Этот душный кабинет, крайне неприятный разговор, унылое, но упрямое лицо мужчины в бежевом мятом костюме, как будто говорящее «сожалею, но ничем не могу помочь», выводило меня из себя. Не может быть, чтобы они и не могли найти решение. Я в состоянии заплатить вам огромную сумму. Если понадобится больше денег, я найду их. «Неужели вы не можете придумать что-нибудь?» Собеседник устало откинулся на стуле. «Не можем, к сожалению. Не в этом конкретном случае. Вот если бы вы попросили что-нибудь передать ему туда или как-то облегчить жизнь, мы могли бы связаться с мэром Тали и уговорить его. А если мы просто возьмем и привезем мистера Конрада в Клэндон-Сити? Нет, за такое мы не возьмемся. Это точно нарушит наше тонкое перемирие с властями. А как насчет переговорить не с мэром Талли, а с начальником Халка? Повлиять на него? Это вы можете сделать? Если бы это было возможно, то я бы ответил «да», но я уже сказал «нет». В отношении людей комиссии, осужденных самой комиссией, мы не вмешиваемся. И вообще, комиссия — это отдельная территория, которую мы всячески стараемся избегать, по крайней мере, напрямую. Я была готова порвать его на клочки и самолично развешать по блеклым стенам кабинета. Для чего все усилия? Почему все прахом? Деньги есть. В корпорацию пришла, а ответ нет. Бред какой-то. Где справедливость? Где все их хваленые связи? Я дрожала и зло взирала на Брамса из-под лобья. Не знаю, что сказать. На душе было тоскливо и больно. Если бы я была не человеком, а каким-нибудь другим существом, то наверняка уже иссочилась бы ядом и проплевала стрелами. А потом во мне будто что-то взорвалось. И понеслось. Уже не выбирая слов, я просто начала выдавать все, что наболело на душе за долгие 3 месяца моей жизни. То есть как взять неповинного человека, вроде меня, и запихнуть его за жалкие 450 000 в тюрьму, это вы можете, — прошипела я. Брамс нервно сглотнул и напрягся, приготовился к обороне. Не давая ему вставить и слово, я продолжала нападать. Как умолчать о важных деталях и забыть вытащить человека обратно? Это вы тоже можете, так? Я не боялась, терять было нечего, а вот гнева было через край. И теперь он выплескивался океанскими волнами на вражеский берег. Вы можете спокойно забыть, как кто-то гниет в необозначенной на карте тюрьме просто потому, что получили свою прибыль, а на остальное вам плевать. Так ведь? Мисс Мур. А когда ходят до настоящей просьбы, где нужно не конфетки отбирать, а поговорить с лицом к лицу со взрослым дядей, тут вы уже не мастаки. Ох, как удобно! И, конечно, не разглашайте, люди, добрые подробности, а то никто к нам больше не придет. Хранить строгую конфиденциальность о том, какие мы на самом деле ублюдки. Так, мистер Брамс? Его рука уже тянулась к какой-то кнопке под столом. Тогда я разозлилась окончательно. До черноты. Только попробуйте меня силой вышвырнуть отсюда. И я найду способ, как сообщить комиссии о ваших методах и о том, как вы обошлись со мной. Посмотрим тогда, будет ли она, как и раньше, стоять в стороне. Если вы не выпустите меня из здания, то копию рассказа обо всем мои друзья передадут кому надо, и уже через несколько часов вы встретитесь с теми, кого так стараетесь избегать. Я блефовала. Но я была зла, оттого почти безрассудна. И очень, ну просто очень хотелось от горя и досады насолить кому-нибудь еще. А Веник, к тому же, был единственным, на кого я по-настоящему злилась. Рука Брамса замерла на полпути к кнопке. Кожа его блестела от испарины. Хотите проверить, как долго вы продержитесь? Тогда смело жмите. А если нет? Я подошла к самому столу и выплюнул ему прямо в лицо. «Тогда уймите свой тощий зад и забудьте, что я вообще когда-либо сюда приходила. Занимайтесь дальше отбиранием конфеток, дорогая корпорация. А для решения реальных задач я буду теперь платить совсем другим людям». Резко развернувшись на каблуках, я покинула кабинет, а затем и фойе. Проводившие меня в автомобиль мужчины не сказали ни слова. Машина доехала до угла Вестбартон-авеню. Я вышла на улицу, не попрощавшись. Глубоко вдохнула и выдохнула. Вот и все. Вот вам и корпорация. Срам, да и только. С лицом темнее тучи, злая и разочарованная, я быстро зашагала домой. И что же мне теперь делать? Усталая и выбившаяся из сил, я стояла у окна в спальне, глядя на ночной город. В пустую постель не тянула. Да то и дело, всплывающие мысли о событиях сегодняшнего дня все равно не позволили бы быстро уснуть. Поэтому я, глубоко задумавшись, смотрела на белесую луну, то выплывающую, то снова прячущуюся за прозрачную завесу из тонких облаков. Ну да. Накричала я на Брамса и высказала все, что хотела. Но так у меня было на то полное право. И он прекрасно об этом знал. Знал, что мне было необходимо выпустить пар, уж после всего того, что они со мной сделали. А если бы они захотели мне мстить, то сразу не дали бы уйти. Поэтому теперь уже, стоя дома у окна, было глупо волноваться по этому поводу. Только вот что же все-таки теперь делать? Я так надеялась на чудо, на положительный ответ. Думала, что если есть деньги, то можно будет купить желаемое. А оказалось, что нет. Одно вот такое нет, и мир снова стал серым и одиноким. Я скучала по Халку. Очень. По его рукам, лицу, по ощущению защищенности и любви, которая укутывала меня так тепло и заботливо, когда он был рядом. Мне все казалось, что я не насмотрелась, не налюбовалась, не успела запомнить каждую черточку его лица. Не успела пропитаться его запахом настолько, чтобы одежда до сих пор хранила любимый аромат. Я скучала по его голосу, по словам и по той уверенности, что в них всегда звучало. Где он сейчас? Чем занимается? Читает ли бумаги, сидя в кабинете, или же курит сигару на балконе? А может быть, проводит время в клубе, прислушиваясь к последним новостям между оунерами, притворяясь, что он, конечно же, господа, один из них? Они простаки верят. Я вздохнула. Надо спать. Это был неудачный день, но завтра будет другой. С отдохнувшей головой обязательно получится что-нибудь придумать. Умывшись, я забралась в постель и свернулась калачиком.